обреченное на муку вечную, обреченное на вечное общение с дьяволом и ангелами его. Поймите же, что цель жизни в том, чтобы дух наш просветился, чтобы тело наше бренное восстало как чистое, озаренное светлым и праведным духом. Бойтесь того, чтобы воскреснуть обреченными на вечное общение с началом всякой тьмы, дьяволом и ангелами его. Слово в день Успения Пресвятой Богородицы, 1948 год. В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста, якоже бо живота Матерь к животу пристави во утробу вселивайся преснодевственную. Надо объяснить этот кандак праздника, ибо вы мало понимаете славянский язык. Пресвятая Богородица неусыпно молится о роде человеческом, и непреложно наше упование на ее предстательство пред Сыном ее Божественным. Смерть и гроб не могли удержать ее в своей власти. Знаем мы по преданию, что когда чудесно были собраны к смертному одру ее все апостолы, недоставало апостола Фомы. Он прибыл через несколько дней и в большой горести просил показать хотя бы гроб Богородицы. Отвалили камень от гроба в Гефсиманском саду, где по завещанию Богородицы она погребена, но тело ее не нашли. Гроб и умерщвление не удержали ее, ибо она была матерью начальника жизни, вселившегося в ее преснодевственную утробу, который и ее приставил к вечной жизни. Остановимся на этих последних, весьма важных словах. Смерть Богородицы была блаженным успением, в котором она, по неложному слову своего Божественного Сына, перешла непосредственно от смерти в жизнь. Ибо так сказал Господь: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Смерть праведных есть непосредственный переход от жизни в теле в условиях земных к жизни вечной в Царстве Божием. Это знаем также из слов Господа Иисуса Христа в Его притче о богатом и Лазаре. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И так немедленно по смерти началась для Лазаря вечная блаженная жизнь, а для богача — адские муки». Из 20 главы Откровения Иоанна знаем мы, что есть смерть первая